и рядом с ней стали появляться мелкие головастые грибочки, ходящие взад и вперед с задумчивым видом, листающие книги в руках, записывающие какие-то мысли и проводящие расчеты прямо ветками на земле. Пи передал калькуляторы, бумаги, книги и даже ноутбук, экранированный атманы, капитан Фомченко моего штатному аналитику. «Ну а ты чего смотришь? Приятного аппетита!» — указал я безымянному червю на усеянный камнями холм. Глава 11. Пролетела еще одна неделя в Сибири. Энергия окружающего мира продолжала вливаться в мое тело, стремясь подвести меня к очередному пределу, чему лично я был очень рад. Мое тело жаждало трансформации, следуя за моими желаниями, и покидать это место со столь чудесной и богатой энергетикой не было никакого желания. Стены, соединяющие колонны, напитывались эфиром и становились настоящим произведением искусства. По крайней мере, так мне казалось. Все равно, кроме меня, их никто не увидит. Ну а сила воителя незаметно захватывала власть над телом и пропитывала клетки организма энергией искры, шаг за шагом изменяя их и усиливая. Разобрать своими глазами, что клетки из себя представляют, я не мог, но благодаря изучению тонны исследований мне был понятен сам процесс. Мана уплотнялась, превращаясь в тонкую, но весьма прочную преграду, защищающую мои клетки от повреждений. Благодаря этому тело в целом становилось крепче и выносливее день ото дня. И речь шла не только о коже и мышцах, костях и сухожилиях. Я менялся целиком, даже внутренние органы становились крепче и защищеннее. Казалось бы, что может произойти за 7 дней в сибирской глуши, куда я забрался эксперимента ради. Но кто ищет приключений, тот всегда их найдет. За этот короткий срок я встретился с отцом, сходил на базу собирателей, где пообщался с неземной красавицей, помог развиться червяку, который открыл новые грани своей силы, пройдя через эволюцию из проста в гидру. Ну и финальным аккордом стал выбор места для будущей тайной базы партизана Берестеева и его фамильеров. Но обо все по порядку. Тесты нового подчиненного монстра прошли очень и очень успешно. Он легко справлялся с почвой любой твердости и плотности. Щелкал камни словно семечки. Этот биологический уничтожитель горных пород и прокладчик тоннелей, который успел немного разъесться до эволюции и раздаться вширь до 1,5 метров, продвигался на большую глубину, работая в паре с ГРИ, которая разведывала местность под землей. Все, что нам было нужно, обойти природные угрозы. Пласты воды, потенциальные полости с газом или нефтью. Червь медленно, но уверенно полз вперед по маячкам и отметкам, которые создавала ГРИ. Выйдя на запланированную глубину, он пошел поглощать почву ряд за рядом, пласт за пластом. Так и сформировалось первое подземное помещение. Поначалу червь оставлял кучу всякой гадости после своей работы, но эта проблема решилась очень даже легко. Не пришлось даже Фому и других фамильеров привлекать к сбору профильтрованной через своеобразный желудок червя-мутанта тонн камней, руд, минералов и различных богатств наших недр. Червь хоть и был туповат из-за отсутствия мозгов, но природа и мой эфир нивелировали этот недостаток абсолютным послушанием. Для питания ему хватало и маны, которую он превращал внутренними органами в полезные вещества, и это сильно облегчало нам задачу. И когда я смог его тело приказами, можно сказать, настроить на безотходную работу, мы все выдохнули с облегчением. Первый приказ. Любые кристаллические структуры и руды оставляй. Вот они за ним на земле и оставались. Небольшие самородки золота и серебра, олова и меди встречались нам во время тестов. Даже парочка камушков изумрудов нашлось. Следующий приказ. Все биологическое, что попадет внутрь, использовать для собственного роста и развития. Тут он и стал фильтровать землю, выкачивая из нее практически все на свете. И, кроме полезных ископаемых, после него стал оставаться еще и чистый пляжный песок. Третий приказ – укреплять стенки тоннеля по мере продвижения. Это избавило от заботы магических нагрузок большую часть моих фамильеров, да и мне развязало руки. Жора, а именно так мы решили назвать червя на коллективном собрании из-за его образа жизни, прогрызал тоннель, подтягивал тело, оставляя песок на месте хвоста, и начинал утолщаться, набухать, пытаясь спрессовать свое тело по максимуму. Это заставляло его твердую как камень кожу давить на землю с такой силой, что земля утрамбовывалась, а тело червя нагревалось и прожигало стенки тоннеля. Поэтому и важно было избегать места с большими скоплениями газа. Впрочем, при помощи Фомы мы могли вмиг переместиться к червю и сами укрепить стены другими методами. С укреплением тоже поэкспериментировали. Первый способ – использовать корни до побега энтов. Правда, их потом приходилось отрезать, чтобы освободить древесных строителей, но в целом защита получалась очень даже достойная. Второй способ – создание полноценного коридора, укрепленного металлическими листами моего производства. В этой богатой на ману среде, не спеша следуя за червем, я успевал их создавать и с помощью Гри и остальных монтировать. Из минусов. Червячок Жорка был еще маленьким, так что приходилось делать все едва ли не сидя. Позже, когда червь на 5 часов остановился, чтобы пройти через эволюцию, эта проблема ушла. Он разросся до 2 метров. Нам же оставалось лишь отделывать либо круглые тоннели металлическими листами, либо же докапывать до прямых углов и уже затем укреплять. В целом, это были первые попытки. Мы многое узнали, пробуя разные варианты. И после того, как червь масштабировал объемы своего труда и сделал нам первый полноценный зал меньше чем за сутки, в котором можно без проблем хранить добычу с целого излома, включая туши тварей, я понял, что мы точно доведем этот план до ума. Выбравшись наружу, мы трое суток без отдыха двигались, телепортируясь, в сторону Дантерсонма, поселения моего брата, которое теперь лишилось своего идейного вдохновителя и защитника. Направление выбрано не случайно, так же, как и место ссылки моего брата в свое время. Изломов пруд-пруди, потому война с мутантами, которые в целом сильнее, чем в других местах, идет практически ежедневно. И все из-за участка дороги, который практически вплотную приближается к побережью Охотского моря. Если твари прорвутся и устроят здесь свое царство хаоса, до Магадана и наших военных баз и городов на Камчатке, мы тогда сможем добираться лишь морем да по воздуху. И такой расклад нас, людей, категорически не устраивает. Других мест тоже хватало, но здесь и добычи много, и вражеские города плотненько засеяны в паре сотен километров от линии фронта. То, что нужно, ведь я планирую маякнуть, чтобы потенциальных преследователей направить по ложному следу. Я уже приметил себе одно подземелье с мутантами, близкое к передовой, но отправиться к нему не успел. Во время очередного привала перстень рода пробудился, и меня перенесло к отцу. Радость встречи омрачили мои новости об эвакуации родных и последующий рассказ об изменениях в мире, о знаниях, что я приобрел, и о домене эфира, где уже не 1000 лет сидит в одиночестве дух предка. Отец был, мягко говоря, в шоке от услышанного и не знал, чем мне помочь. И это действительно так. Все, что я мог от него получить, уже получил. И благодарен ему за это. В тот момент я просто получил возможность выговориться без стеснения в выражениях, и это принесло мне несказанное облегчение. Я подошел к стене комнаты с законами рода, чья задача была уберечь нас от угрозы, чтобы мы могли продолжать существование и сохранять магию в покое и стабильности. Только вот, несмотря на все предосторожности, нас раскрыли, вздохнул я и обратился к отцу. Ты знаешь, твое убийство, это, по сути, дело рук врагов прошлого, что уничтожили однажды другие рода магов эфира. Стефания и род Романовых невольно были пешками. Сейчас они готовятся к войне с орденом, но таких одолеть, даже они не смогут ничего противопоставить тем силам, о которых ты мне поведал. Что же ты планируешь делать? Я, стать сильнее. Я догадываюсь, почему они так сильны, как и их лжебоги. Власть – это одно. Только вот они в какой-то момент упустили инициативу и частично погибли, после чего решили управлять миром из-за ширмы. Но эта ширма стала столь огромной, что за ней появились еще одни манипуляторы, направляющие наш с тобой мир по пути прогресса. И сейчас мы находимся на рубеже очередной войны, которая определит на ближайшие 80 или около того лет, кто будет заправлять государственными идеологиями, отдавать приказы императорам и так далее. Все, что я могу, это укрепиться в преддверии шторма. Мне тяжело сказать, насколько могущественными были верховные архимаги древности, но я помню твоего прадеда еще живым и активным. Он был, пожалуй, сильнейшим из тех, кого я знал. Но даже он исчез однажды. Теперь я знаю, что он угодил в ловушку, но все же, власть магии для них, судя по всему, не проблема. Сила многогранна, и магия – лишь одна из этих граней. Я хочу стать сильнее и в плане магии, и в плане тела. Это минимум, а вот максимум. Посмотрим, какие еще грани мне покорятся. Технологии, артефакты, последователи. Могу лишь сказать, что ошибка лжебогов будет им дорого стоить. Я указал на низ стены со свободным местом для записи очередного закона. Ты, к слову, не прав, отец. Тут нельзя ничего записать. Там есть еще один закон рода. Тайный. Он был нанесен на эту стену самым первым главой рода и сокрыт ото всех, кроме верховных архимагов на пике силы. Меня ждут на этом ранге, но, видимо, благодаря судьбе, генетике и твоим чудодейственным эликсирам мое развитие идет иначе, чем у других людей. Я не буду описывать, насколько сложно мне было прорываться к шестому рангу. Могу лишь сказать, что у меня 100 колонн, и преодолеть преграду с уплотнением магии в моих каналах было до безумия сложно. Рвались каналы, словно все тело в лаву окунули. Понял. 100 колонн. Надо же, у меня было всего 22, и я считался гением. Большой источник, множество каналов маны, их типов, разные векторы направлений потоков маны и эфира. Теперь еще и врата, очищающие и уплотняющие ману, появились, а в самом источнике, огромная стена, соединяющая самые дальние колонны по кругу. Обычно число стен равняется числу десятков колонн. В твоем случае этих стен будет в несколько раз больше, чем у остальных людей. Соединить их всех будет долго и сложно. Заметил, как теперь действуют твои колонны при выплеске маны в источник? Нет, когда они были задействованы, я сражался. Понял. И в Сибири такая атмосфера, что опустошить источник намеренно тебе будет не так уж и просто. Ну, просто имей в виду, что теперь колонны будут отдавать энергию не одна за одной, пока не ослабнут, а все разом. И не только они, а еще и стены, которые тоже своего рода проводники и хранилища эфира. У меня во время последней битвы, к сожалению, колонны и стены были все в трещинах, не восстанавливали эфир после травмы. Надо быть осторожным, когда стараешься превзойти свой предел, не имея маны под рукой. Хорошо хоть, источник цел тогда остался, иначе я бы ту сволочь не смог прикончить. Так-то хоть ушел красиво. А им, кстати, Хана, дочь Грачевского, не смогла смириться с поражением и в заговор вступила. Пытаясь убить меня, они умудрились убить человека князя Долгорукова. Идиоты. Их разведка Романовых уже на следующий день за горло взяла. Всех, до кого успела добраться, потому как я не стал оставлять подобное без ответа. Мы с удовольствием провели эти часы за беседами, компенсируя то время, что не могли встречаться и общаться в прошлом. Конспирация и осторожность разлучили нас, но не оборвали связь отца и сына. Магия нашего мира и сила рода куда могущественнее, чем могут себе подумать некоторые. Это время с отцом стало второй передышкой на моем пути и еще больше укрепился во мнении, что все я делаю правильно, что каждый мой шаг на пути к силе и безопасности моей семьи правильный. Расставшись с отцом, я занялся уничтожением изломов. Шли быстро, уничтожали по одному за сутки, обирая до ниточки, пока никто ничего не заметил. Параллельно я занимался сокращением популяции монстров, ограничиваясь лишь коллекционированием зерен. Ну и еще нет-нет да и поднимал мертвецов, практикуясь в авторской некромантии. Хочешь, чтобы что-то работало? Научись это делать. Хочешь, чтобы что-то работало эффективно? Изучи нюансы, проследи взаимосвязи. Ну вот я и практиковался, проверяя знания, полученные от предков и подчеркнутые в книгах. И прямо посреди вот этого самого процесса я наткнулся на излом, полный муравьев. Да не простых, а двухметровых. И других мутантов я здесь не видел. И тогда я подумал, раз тут лишь они, стало быть, этот излом полностью захвачен их подвидом, и где-то внутри должна быть королева. Я давно хотел попробовать подчинить кого-то вроде королевы мутантов с коллективным сознанием, но такие монстры встречаются крайне редко. И если я прав, она облегчит мне управление ордами мертвецов. По крайней мере теми, что были и остаются муравьями после смерти. Как я уже говорил, я планировал пошуметь здесь, в этой части Сибири, прежде чем куда-либо лететь и проводить какие-либо показательные мастер-классы для других дворян, которые, к слову, меня уже заждались. Хорошо хоть дед вызвался помочь с организацией мероприятия, и уже завтра начнут прибывать первые гости. Я хоть и далеко, но вернуться успею. И остался еще один вопрос, дата поездки к устрашающим амазонкам. Ее мне пока не сообщили, но лучше бы мне закончить все свои дела прежде. Осталось всего ничего, атаковать и покошмарить пару городов ордена, отправить в глубины их земель армию мертвецов, если получится их создать, поехать на ближайший аэродром и улететь, прицепившись тайно к какому-нибудь самолету, в сторону центральной части моей большой родины. Там, если что, и десантируемся, прямо на ходу выпрыгнув с хомяком на пару. Дальше демонстрация сил, а там уж можно будет и подумать о заграничных командировках. Таких у меня по плану две, и обе срочные.